Плевел. Головолом. Плевел опьяняющий. Лёлиум темулентум. Плодоношение земли, всего достояния мира, сокрушено. В зеленях по полям умирают посевы. То от излишних дождей, то от солнца излишнего чахнут, звезды и ветер вредят, опавшие зерна сбирают жадные птицы. Волчец и куколь и разные травы, невыводимые ничем, полонили пшеничные нивы. Овидий — метаморфозы. Плевел опьяняющий — это злак, распространенный по всему миру, и большая головная боль для фермеров. Он великолепно растет на пахотных землях, где сеется пшеница, и настолько похож на нее внешне, что его называют ложной пшеницей. Хотя само растение не токсично, на нем часто поселяется гриб спрынья, который, если его случайно размолоть вместе с пшеницей в муку, может вызвать болезненные эффекты, такие как головокружение, спутанное восприятие и дрожь в конечностях, за которыми следует слепота и тяжелая болезнь. Отравление также может вызвать ощущение жжения в конечностях, известное как огонь святого Антония. Этот эффект и зафиксирован в латинском названии темулентум. Темулентис означает пьяный. Французское и немецкое название этого растения переводится также. Невзирая на опасность, эффекты отравления плевелом некоторое время использовались в бедных районах Франции и Германии в качестве дешевого способа напиться. Пиво разбавляли водой, а затем добавляли плевел. Он был не единственным растением, которое использовали таким образом. Белина и плоды аномирты — столь же токсичные растения, которые добавляли в пиво, пока в 1516 году не были приняты законы, запрещающие эту практику. Норвежская легенда повествует о том, как плевел, известный в местных краях как опьяняющий сорняк, использовался для поддержания семей во время голода. В один из таких периодов Кроккера люди размалывали кору с деревьев в муку и употребляли в пищу. История рассказывает о женщине, чьи дети беспрерывно плакали от голода, и она готовила им суп из плевела, чтобы они уснули. Этот рассказ, вероятно, относится к началу 1800-х годов, когда массовые неурожаи совпали с наполеоновской блокадой, не пропускавшей английские товары в Европу. Современная техника позволяет фермерам легко отделять зерна плевела от пшеницы. А когда-то страх перед эрготизмом имел серьезное основание. Симптомы отравления спрыньей были ужасающими и часто неизбежными. Между 15-16 веками европейская история изобилует людьми, демонстрирующими эти симптомы. Галлюцинации, судороги, паралич и слабоумие. Даже скот, в чей корм случайно попал плевел, переставал давать молоко. Эти симптомы чаще всего регистрировались в районах с более влажными почвами на юго-западе Германии и юго-востоке Франции, где рожь была основной культурой, а условия идеальны для процветания спрыньи. Но, не понимая истинной природы этих симптомов, многие считали отравившихся людей одержимыми или заколдованными. Предполагает, что знаменитые суды над ведьмами в 1692 году в Салеме, штат Массачусетс, были результатом распространения эрготизма по всему городу. Хотя это предположение все еще вызывает возражения в некоторых кругах, влажный сезон, предшествовавший инциденту, был идеальным для роста спрыньи, а следующее лето, которое, как сообщается, было намного более сухим, положило конец как распространению спрыньи, так и колдовству.